День 18. Память преподобного отца нашего Евмения, епископа Гортинского. Святый Евмений еще с юных лет благоугодил Богу своей добродетельной жизнью. Он шествовал тесным путем, ведущим в Царство Небесное, внимая словам Господа: «Подвязайтесь и вните сквозь тесные врата». Евангелие от Луки, глава 13, стих 24. Кто хочет войти в эти врата, тот должен сложить с себя два тяжких бремени – в заботу об имуществе и попечение о теле. Евмений отказался от своего имущества и роздал его нищим, памятуя, как трудно богатому войти в Царствие Божие. Ибо кто, обремененный пристрастием к богатству, может войти в тесные врата небесные? Добрый совет подал Господь юноше, спросившему его о том, что ему сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. «Аще хочешь совершен быть, — сказал ему Господь, — иди, продашь имение твое, и дашь нищим, и имети имаш сокровище на небеси». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. Служащий мамоне не может служить Богу, и обремененный тяжестью богатств не пройдет сквозь узкие двери небесные, подобно тому, как не может пройти верблюд сквозь игольные уши. Как тот, кто хочет пройти через тесное место, должен, бывает, снять с себя не только ношу, но и одежду, так желающий быть на небесах, раздает нищим не только излишки своего имущества, как неудобно переносимое бремя, но и самое необходимое, даже одежду, прикрывающую тело, подражая этим Господу. Таков именно был и святый Евмений. Он все сочетал за усо, от всего отказался, все оставил, чтобы идти за Христом. Его только обрести и приобрести. Отказавшись от имущества, сняв его с себя как бы одежду, он приодел им нищих, нагих и нуждающихся. Отрешившись от всех земных пристрастий, он вступил в тесный путь нищеты, проходя узкие врата, приводящие к богатству небесному. Отказался преподобный и от другого бремени, заботы о теле. Своими подвигами, трудами, воздержанием, постом, бдением он умертвил плотские похоти и утончил свое тело, удаляясь от всякого плотоугодия и сластолюбия. Ибо подвязаясь, как говорит апостол, от всех воздержится. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 25. Он воздерживался от всего, что уточняет тело, тяготит мысли, рождает страсти. Он не давал снам очам своим, пока не очистил душу и тело его от страстей и сделался обителью Святаго Духа. Так, сложив с себя тяжелые бремена имущества и всяких плотских страстей, он соделал себя способным к прохождению узкого пути и тесных врат, ведущих в жизнь вечную. Так как добродетельная жизнь святого Евмения сияла, как бы светильник, и была для всех весьма полезна, то он был избран и возведен на престол Гортинской церкви, и, как свеча, стоящая на подсвечнике, просветил свою паству, осиевая, как солнце, церковь Христову своими делами и поучениями, ибо свету мира подобает делами предварять слово, подобно тому, как сияние предваряет для взора самый светильник. Итак, святый Евмений, пребывая на епископском престоле своем, учил духовных чад своих прежде всего делом, чистую богоугодную жизнью своею, являясь образцом для своего стада, а затем поучал их и словом. Сначала сам, соделавшись как бы светом, потом просветил и других. Сам дни и ночи поучался в законе Господне, а потом и других тому же наставил. Сам, стяжав чистую совесть, очистил совесть и других. Он был весьма милостив, согласно значению своего имени, и жизнь его была полна делами милосердия. Он был отцом для сирот, богатством нищих, подателем для просящих, утешителем скорбящих, врачом страждующих и предивным чудотворцем. Однажды святые молитвы умертвил устремившегося на него большого змея, но еще большее чудо сотворил он, поправ адского змея, дьявола, победив его молитвою и отогнав от врученного ему Христова стада. И не только в Гортине, но и в Риме святый Евмений вооружился против бесов. Прибыв в Рим, он своими знамениями и чудесами привел многих в изумление. Он изгонял из людей бесов, исцелял больных и умиротворял враждующихся и гневающихся. После того он был и в Вифаиде, где во время бездождя низвел свою молитву и с неба дождь, и в той стране впоследствии мирно скончался, перешедший из временной жизни в жизнь вечную и нескончаемую. Его святое тело было перенесено в Гортин на место его служения и с честью погребено там. Кондакт святого, глаз второй. Светом божественным просветився все блаженье, просвещаеши ныне любовью, поющие твое честное и славное и святое Отче представление, иераши Ефимени, моля непрестанно о всех нас. Память святой мученицы Ариадны. Святая мученица Ариадна пострадала за Христа в царствовании нечестивого императора Адриана. Она была рабою некого Тертила, правителя города Примницы в Фригии. Когда сей Тертил по случаю рождения своего сына совершал торжество в идольском храме, принося там жертвы, поклоняясь бесам и ликуя со всеми домашними друзьями и соседями своими, святая Ариадна осталась дома и не хотела войти в идольское капище, чтобы праздновать вместе с господином своим. Тогда господин ее, разгневавшись на нее, стал бить без всякой жалости и, наконец, повесив, приказал строгать ее железом. После сего он заключил Ариадну и долго морил ее голодом, принуждая отказаться от Христа и поклониться бездушным идолам. Но потом он выпустил ее из темницы, и она ушла из города. Тогда Тертил раскаялся, что отпустил ее, и погнался за ней с своими слугами. Ариадна, оглянувшись и видя погоню, побежала. Подойдя к одной скале, она стала молить Бога, чтобы он избавил ее из рук врагов. И тотчас, по божественному повелению, скала расселась. Святая вошла внутрь камня, и половины рассевшейся скалы снова соединились. Сие чудо соделал явившийся там ангел Господень. Тогда гнавшиеся за ней смутились от страха. Они стали сражаться между собою, и копьями, изранив друг друга, погибли. Так Господь избавил рабу свою от руки нечестивых, как птицу от сети ловцов. Молитвами ее, да избавит он и нас от врагов наших, и вместе со святою Ариадной сподобит нас торжествовать в радости небесной вовеки. Аминь. В тот же день память святых мучениц жен Софии и Ирины, скончавшихся от меча, и мученика Кастора, который скончался томимый гладом от идолопоклонников. Примечание. Примечание к памяти преподобного Евмения. Слово «маммона» халдейского или сирского происхождения означает имение, богатство, блага земные, поскольку человек полагает на них свою надежду. Таким образом, это слово выражает не только богатство, но и любовь и привязанность к нему. В Новом Завете маммона представляется как бы некоим божеством, покровительствующим богатству. Смотри Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Гортина или Гортин – в древности значительный город на острове Крите, при реке Лефее, ныне Иеропотаму. Развалины древнего города сохранились и до ныне. Евмений в переводе с греческого значит «благосклонный», «доброжелательный», «милостивый». Здесь следует разуметь под именем Рима Константинополь, получивший наименование Нового или Второго Рима. Такое толкование наиболее соответствует смыслу всего жития и ходу описываемых в нем событий. По словам церковных песнопений, святой Евмений отправился в Фиваиду недобровольно, а сослан был туда врагами православной веры. Служба святому Евмению, канон 57, тропарь 2. Сослан он был на то, что умолил мрачные ереси, Седалин, монофилитов, признававших во Христе одну только волю, божественную. Деятельность и кончина святого Евмения относятся к 7 столетию. Примечание к памяти святой мученицы Ариадны. Кончина святой мученицы последовала в конце царствования Адриана. Фригия, большая область Малой Азии, обнимала первоначально всю среднюю часть западной половины полуострова. Кроме того, позднее причислявшиеся к Мизии южный берег Парпантиды, Мраморного моря, до Гелеспонта, Дарданеллы. Граница ее на западе Мессия, Лидия и Кария, на юге Ликия, Писидия, Ликаония, на востоке Каппадокия, на севере Галатия и Вифиния.